Даля с криком проснулась и, задыхаясь, прижала руки к груди. Обрывки тьмы грозили выплеснуться из головы и поглотить ее целиком. В сумраке угадывался змеиный силуэт, послышалось шипящее дыхание дракона, зародившееся с началом вселенной, а в бесконечно расширяющейся пасти блеснули клыки. Далее плотнее закуталась в простыню и крепко зажмурилась. Голос в темноте произнес ее имя. Она видела его даже с закрытыми глазами. Человек в плаще и капюшоне, с неистовым взглядом и меткой дракона под кожей. Серебристый огонь горел в его теле светящейся паутиной. Приглушенный ночной свет в комнате разгорелся на полную мощность, и она заставила себя открыть глаза. Рядом с ней полусонный Какстон возился с панелью освещения. «Что? Что случилось?» — хрипло спросил он. Взгляд Дали быстро обежал все уголки комнаты, где, конечно, не было ни змей, ни человека в капюшоне с ртутью вместо крови. Она увидела металлический сундучок, полный одежды, маленький столик, заваленный деталями машин и тонкие обои на стенах, испещренные масляными пятнами и диаграммами. Из умывальной кабины доносился размеренный стук падающих капель. На тумбочке в фольге лежали остатки еды и пустая бутылка из-под воды. Она сосредоточилась на этих знакомых домашних предметах, чтобы зацепиться за реальный мир и окончательно выбраться из царства видений и кошмаров, драконов и загадочных людей. «Ты в порядке?» – спросил Какстон. Поднявшись с постели, он обнял ее за плечи. Холодные, осязательные импланты прикоснулись к обнаженной коже и далее вздрогнула. Какстон, приняв дрожь за проявление страха, привлек ее к себе. «Я здесь, далее. Тебе больше нечего бояться. Это был только кошмарный сон». Сразу после выхода из комы Далия обнаружила, что не в силах оставаться одна. Она не могла спать, и постоянный страх снова погрузиться в вечную темноту пребывал в ее душе зияющей бездонной пропастью. Она боялась, что уже не сможет оттуда выбраться. Она поделилась своим несчастьем с Какстоном, и тот сразу же предложил оставаться с ней на ночь. И хотя Далия угадала в его предложении мужское желание, она не могла не признать, что ее саму влечет к этому парню. Его переселение в комнату Дали произошло самым естественным образом. Несколько минут они сидели молча. Какстон ласково обнимал ее, и Далия не возражала. «Это то же самое, что и раньше?» – спросил он. Далия кивнула. «Дракон и человек в плаще с капюшоном». «Каждую ночь один и тот же сон», – изумленно произнес он. «Как ты думаешь, что это означает?» «Это означает, что мы должны идти». «Я разбужу остальных», – предложил он, видя вспыхнувшую в ее глазах решимость. Далее наклонилась к нему и поцеловала. «И поскорее», — попросила она.